никто не будет оказывать на них давление. Что они, идиоты, что ли, чтобы поделиться? Ни в коем случае, только удвоить свои богатства. Изменить все это — задача народа. Хамид рассмеялся, и Лейла услышала в его смехе нотку горечи. «Жаль, что эта работа закончилась. Мне понравилось. Теперь придется другую искать». «То есть как?» «Ты что, хочешь сказать, что тебе не дадут назначения?» «Назначение», — он снова рассмеялся. «Я профессионал, мне за работу платят. 1000 ливанских фунтов в месяц. Где я еще такие деньги заработаю?» «За 150 в месяц придется задницу раздирать. Так что я предпочитаю братство. Больше платят. Они деньгами сорят, не оглядываясь». «Ты не веришь в то, что мы делаем?» «Почему верю, но не вождям? Каждый только и занят тем, чтобы карман набить и выбраться на верхотуру». «Не может быть, чтобы все такими были!» — он улыбнулся. «Ты еще молодая, вырастешь, поймешь». «А что случилось?» — вдруг вспомнила Лейла. «Почему поменялись планы?» Он пожал плечами. «Не знаю, приказ пришел ночью, и командир удивилась не меньше нас всех. Всю ночь напролет не спала, готовилась». «Удивительная женщина, правда?» Хамид согласно кивнул. «Если бы она была мужчиной, я бы больше доверял нашим руководителям». Он хитро прищурился. «А знаешь, за тобой должок». «Какой?» — удивилась Лейла. Большим пальцем он указал назад, на барак. «В этом взводе 14 девчонок, и из всех я только с тобой не переспал». Она расхохоталась. «Ну, прости, ничего смешного. 13 — несчастливое число, плохая примета», — он говорил вполне серьезно. «Не думаю», — Лейла улыбнулась. «Смотри на это так. Есть впереди цель». Он усмехнулся. «Заключаем сделку. Встречаемся еще раз, где бы то ни было, и в койку». Она протянула руку. «Идет». Он пожал ее ладонь и заглянул в глаза. «Знаешь, из тебя получился неплохой солдат». «Спасибо», — он взглянул на часы. «Думаешь, они готовы?» «Наверное, не так уж много у них вещей». Отшвырнув окурок, он повернулся и открыл дверь барака. «Эй, девочки, строятся в колонну по два!» Прошло еще не меньше 2 часов, прежде чем они выстроились у штаба командования. Лагерь на их глазах сворачивался. На руках, на грузовиках выносилось и вывозилось все — кровати, оружие, обмундирование. Лагерь стал постепенно походить на город привидений. В открытые двери окна вместе с порывами ветра несло песок, которому не терпелось обжить свои новые владения. Стоя у входа в штаб, девушки провожали взглядами отъезжающие один за другим грузовики. Здание штаба должно было демонтироваться в последнюю очередь, но к тому времени, когда они туда вошли, уже выносили мебель. В соответствии со списком, составленным в алфавитном порядке, Лейлу должны были вызвать первой. Она закрыла за собой дверь и вытянулась по струнке перед столом командира. «Альфей прибыла по вашему приказанию». Военная выправка казалась неуместной в джинсах. Командир усталым движением козырнула в ответ. «Вольно! Анна Наср!» Заглянув в лежащий перед ней список, спросила: «Альфей, это вы?» «Да, мадам». Лейла впервые подумала о командире как о женщине. Усталость придала ей человеческие черты. «Вам предписывается возвратиться в дом матери в Бейруте. Там с вами свяжутся и передадут дальнейшие распоряжения». «Это все, мадам?» «Пока все. Но можете не беспокоиться. Мы вас не оставим». «Но как же я узнаю? Разве вы мне не сообщите какого-нибудь пароля, чтобы я могла быть уверена,